справедливое государство и справедливый человек. «Ну что ж», — сказал я, — «если мы признаем, что определили справедливого человека и справедливое государство, а также проявляющуюся в них справедливость, то нам не покажется, думаю я, будто мы в чем-то слишком уж заблуждаемся». «Не покажется, клянусь Зевсом». «Стало быть, мы признаем это». «Признаем». «Пусть будет так. После этого, я думаю, надо подвергнуть рассмотрению несправедливость». «Это ясно. Она должна заключаться, не правда ли, в каком-то раздоре указанных трех начал, в беспокойстве, во вмешательстве в чужие дела, в восстании какой-то части души против всей души в целом, с целью господствовать в ней неподобающим образом, между тем, как по своей природе несправедливость такова, что ей подобает быть в рабстве у господствующего начала. Вот что, я думаю, мы будем утверждать о несправедливости. Она — смятение и блуждание разных частей души, их разнузданность и трусость, и вдобавок еще невежество, словом, всяческое зло». «Это все одно и то же». «Стало быть, что значит поступать несправедливо и совершать преступление, и, напротив, поступать по справедливости, все это, не правда ли, уже совершенно ясно, раз определилось, что такое несправедливость и что такое справедливость». «А разве это определилось?» «Справедливость и несправедливость ничем не отличаются от здоровых или болезнетворных начал. Только те находятся в теле, а эти в душе». «Каким образом?» «Здоровое начало вызывает здоровье, а болезнетворная — болезнь». «Да». «Не так ли и справедливая деятельность ведет к справедливости, а несправедливая к несправедливости?» «Непременно». «Придать здоровье означает создать естественное отношение господства и подчинения между телесными началами, между тем, как болезнь означает их господство или подчинение вопреки природе». «Это так». «Значит, и внести справедливость в душу означает установить там естественное отношение владычества и подвластности ее начал, а внести несправедливость значит установить там господство одного начала над другим или подчинение одного другому вопреки природе». «Совершенно верно». «Стало быть, добродетель — это, по-видимому, некое здоровье, красота, благоденствие души, а порочность — болезнь, безобразие, позор и слабость». «Да, это так». «Хорошие привычки разве не ведут к обладанию добродетелью, а дурные — к порочности?» «Неизбежно». «Нам остается, как видно, исследовать, целесообразно ли поступать справедливо, иметь хорошие привычки и быть справедливым. Все равно, остается ли это скрытым или нет, и совершать преступление, и быть несправедливым, хотя бы это и не грозило карой и исправительным наказанием». «Но мне кажется, Сократ, что теперь смешно производить такое исследование, если человеку и жизнь не в жизнь, когда повреждается его телесная природа, пусть бы у него при этом было вдоволь различных кушаний, напитков, всевозможного богатства и всяческой власти, то какая же будет ему жизнь, если расстроена и повреждена у него природа именно того, чем мы живем? Если он делает все, что вздумается, за исключением того, что может ему помочь избавиться от порочности и несправедливости и обрести справедливость и добродетель. Мы-то ведь хорошо разобрали, в чем состоит как то, так и другое». «Да, это было бы смешно. Однако, раз мы дошли до того предела, откуда яснее всего видно, что все это именно так, нам нельзя отступаться. Клянусь Зевсом, отступаться — это хуже всего. Тогда поди сюда. Посмотри, сколько, по-моему, видов имеет порочность. На это стоит взглянуть. Я следую за тобой, а ты продолжай. В самом деле, отсюда, словно с наблюдательной вышки, на которую мы взошли в ходе нашей беседы, мне представляется, что существует только один вид добродетели, тогда как видов порочности несметное множество. О четырех из них стоит упомянуть. О чем ты говоришь?